Противоположностью одиночества является не совместная жизнь, а только душевная близость. Кто ее познал, не подпустит к себе кого-то просто так. Отношения между мужчиной и женщиной – это непрекращающийся путь к познанию и проявлению различных форм любви, прощения и осознания необходимости нашего развития. Любой человек, в первую очередь, приходит не радовать вас, а дать вам возможность скорректировать вашу жизнь, убрать ваши блоки, страхи, комплексы. И все разводы и расставания случаются только из-за нежелания изучать, развивать и изменять себя. Случайностей нет. К нам присылает пространство того учителя, чей урок нам нужно пройти. И если мы не пройдем урок до конца и расстанемся, то история повторится. И так будет до тех пор, пока мы не поймем и не осознаем свои ошибки. Любые отношения, что в бизнесе, что в личном, создаются для прохождения кармы, отрабатывания или нарабатывания новой. Поэтому не стройте из себя жертву, если сейчас вы страдаете от взаимоотношений. Вы сами творец этой ситуации. И выбор один. Вы или наслаждаетесь своей иллюзией, или возьмите и сотворите что-то новое. Окунитесь в мир эксперимента, туда, куда страшнее всего, в самую глубину. А тишина, спокойствие и расслабление вам все подскажут. Настоящая женщина придает форму времени, пространству любому человеку и близкому мужчине, человеку завтрашнего дня, ребенку, мужчине сегодняшнего дня, любимому, людям прошлого, предкам. Все земное общество, в теории и в реальности, основано на духе женщины. Дорогие наши женщины, просто будьте женщинами, как бы ни нелегко это было сейчас. Остановитесь, отдышитесь, почувствуйте и не подстраивайтесь. Научитесь ждать и только потом принимать. И тогда все расцветет, и принимать будет что. Не хватайтесь за все, как вам кажется ваше. Прочувствуйте все медленно, чтобы не пришлось сознательно и подсознательно от этого избавляться, нанося вред окружающим и себе. Потому что ни в то время, ни в том месте, ни с тем человеком и ни в состоянии женщины вы будете только все разрушать, а себя в первую очередь. Любые отношения представляют собой процесс внутреннего энергообмена состояний и отношения к себе и партнеру. А вот чувства, эмоции и поступки являются только их следствием. Процветание женщины зависит от процветания и роста мужчины. Но как только женщина прекращает давать внимание и любовь мужчине, его рост во всех сферах останавливается. Можно как угодно упрекать мужчину за отсутствие денег, стремления и развития, проявления любых мужских качеств. Но причина скрыта в женщине, которая просто не дает ему любви. В любых отношениях тот из двоих, кто считает себя в позиции превосходства, является более заблудшим. Но таким образом получается только скрыть эту правду от себя. Эта стратегия проста. Чтобы не чувствовать свои внутренние боли и непонимание себя, необходимо любыми способами быть внешне круче другого. Но возвышаясь над кем-то, вы только создаете иллюзию, а не развиваетесь благодаря партнерству. Мужчина и женщина в отношениях – зеркала того, чего они сами в себе не хотят признавать. Все секреты отношений скрыты в том, что женщина – земля, и она горизонтальна. Мужчина – дерево, и он вертикален. И только от земли зависит, будут ли плоды на этом дереве, но не наоборот. Есть женщины, как плодородная земля, в которую какое семя ни брось, все будет только расцветать. А есть женщина, как пустыня, которую сколько ни поливай, все будет прахом. А изменить это свое состояние можно только изнутри, а не внешне. Абсолютно все в нашей прекрасной и неповторимой Вселенной основывается на вибрации. Другими словами, все то, что вы можете увидеть, потрогать, прочувствовать, понюхать, находится в постоянном движении. Особенно ваши мысли, которые проносятся со скоростью света. Теперь вы понимаете, почему их сила настолько могущественна. На уровне атомов абсолютно все буквально гудит и колеблется с определенной частотой, что и способствует созданию шаблонов, которые постоянно появляются в вашей жизни. Вибрации со временем объединяются. Ведь, как известно, подобное притягивает подобное. Это известный закон притяжения. Все это в комплексе и формирует ваш жизненный опыт. И как следствие определяет вашу судьбу. Если вы чувствуете себя неудачником, недостойным любви и уважения человеком, не такими, как и все, и прочее, вы настраиваете свой вибрационный флюгер на тромбон грусти. С этого момента вы будете замечать только грусть и печаль, что бы ни делали и куда бы ни двигались. И ничто в вашей жизни не изменится, пока вы не сдвинете свой вибрационный флюгер и не сфокусируетесь в другом направлении. Итак, вы поняли, вибрация первична, а наша реальность – это уже эхо происходящего, то есть постфактум. Все мы живем в реальности, где играем в бесконечные догонялки, в нескончаемом цикле под названием «жизнь». Почерк нашей жизни – это непостоянная величина, которая никогда не меняется. Если вы осознаете паттерны своей души и вибрации, то в состоянии осмыслить свой жизненный опыт в нужном ключе, а значит, можете изменить сложившиеся схемы и шаблоны. Одним словом, поработать над почерком своей души, то есть идти дальше, смотреть глубже, жить счастливее. Сознательно творите новую вибрацию, добрую. Наполняйте ее любовью, миром, состраданием, радостью, творчеством, мечтами и желаниями, благодарностью и смирением. Посылайте эти сигналы во Вселенную и будьте уверены, что она ответит вам тем же. Не рассчитывайте на 100% совершенную вибрацию. Вы не Бог, а всего-навсего человек. Но старайтесь, чтобы с вашего энергетического алтаря всегда исходила вибрация добра и радости. Вселенная в ответ пошлет вам тоже. Основа нового мира – любовь, а в старом мире правил страх. Сейчас наступает новая эпоха, в которой нет места страданиям и фальши. В какую сторону идти, выбор делает каждый сам, не только мыслями в голове, но и реальными действиями, подтверждающими уважение, внимание и любовь к себе, либо ее отсутствие. Сама жизнь – это и есть предназначение каждого из нас. Это процесс познания себя как души, проявленной в физической форме. Для того, чтобы узнать, какой путь актуален для души на данный момент, нужно всего лишь прислушаться к внутренним ощущениям. Предназначение может меняться не раз, поскольку человек – это многомерное создание и сознание. В течение одной жизни душа может проходить множество этапов эволюции. Особенно это стало актуальным сейчас, когда вся планета и осознанная часть ее населения проживает трансформацию в ускоренном режиме. Целые временные отрезки схлопываются. В течение нескольких лет вы проживаете опыт, на который раньше бы ушли столетия и даже тысячелетия. Поэтому прогнозы, рассчитанные на жизнь в рамках одной ветки реальности, опирающейся на линейное время, сейчас все меньше соответствуют действительности. Вы интегрируете в себя все свои многомерные аспекты из всех миров и времен. Бесчисленное количество ролей и опытов было пройдено как на Земле, так и в космосе, в других цивилизациях. Человек – это не представитель какой-то конкретной цивилизации. Это не житель какой-то страны и не специалист с какой-то конкретной профессией. Все это лишь роли, которые ваша душа отыграла и продолжает играть за свою бесконечную историю существования. Однако бессмысленно давать каким-то маскам и шаблонам диктовать вам, как жить, что думать и как поступать. Жизнь – игра, а мы все души, согласившиеся принять участие в этой игре, смысл которой заключается в познании себя в разных ролях. Раньше разные роли привязывались к разным жизням. Сейчас вы выходите из колеса сансары, поэтому больше нет потребности в умирании и кармическом перерождении. Уже можно быть душой и выбирать разные роли, не привязываясь ни к одной из них. Чем древнее душа, тем сложнее ей найти себя в этом мире, так как древние души содержат в себе гораздо больше архетипов из прошлых воплощений, чем молодые души. Поэтому простой опыт в виде наработки навыков в процессе одной трудовой деятельности, в которой нужно действовать по инструкции, древним душам не подходит. Чем древнее душа, тем меньше ее опыт сводится к физическим действиям в материи, и тем ближе она к духовному развитию. Древние души приходят сюда, чтобы одухотворять материю. У таких душ основная часть жизни протекает в голове и в глубине своего внутреннего мира. Древние души уже не нуждаются в практических навыках в таком количестве, как молодые. Поэтому реализация желаний и достижение целей у таких душ осуществляется за счет манифестации, то есть притягивания нужного им результата на свое энергетическое состояние. Для таких душ профессия не играет столь важной роли. Порой опыт древних душ может полностью выходить за пределы типичной земной работы. Чаще это или творческие профессии, или постоянная смена видов деятельности, или сфера духовного и личностного роста без привязки к конкретной специализации, или жизнь наблюдателя в большей мере. Таким образом, предназначение может быть разным. Все, что наполняет вас любовью, все, что делает вас счастливыми, это и есть ваше предназначение. Все намного проще, чем кажется, если выйти за пределы земной матрицы и посмотреть на себя и весь мир с позиции наблюдателя с принятием, открыв свое сердце любому опыту. Пришло время снять все маски и посмотреть на себя с перспективы вселенской вечности, осознав в себе частицу Творца, имеющую право и возможность создавать миры. Стадии развития души. деление душ по возрасту, точнее по стадиям развития, довольно известная тема, но все равно до конца не понятая. Давайте поговорим об этом чуть подробнее. Человеческое тело – это одна из форм развития души. Какова же цель? А цель – достичь высшей точки осознанности, когда индивидуальность может выражать все, что есть. Закономерно возникает вопрос, а почему нельзя точно так же эволюционировать в духовном мире? Ведь там это можно делать относительно легко и безболезненно. Дело в том, что духовный мир – это далеко не все мироздание. А душе нужно познать все грани опыта, в том числе и в материи. Кроме того, в физическом мире ей предоставляются возможности проходить именно те испытания, которые очень векторно направляют ее в сторону душевного поиска. С другой стороны, чтобы познать единство, надо сначала отделиться. И только будучи в материальном теле, душа в полной мере может испытать состояние полной отделенности себя от других, ощутить резкие контрасты, которые невозможно почувствовать никаким другим способом. Принято считать, что душа проходит 5 основных стадий развития – младенческая душа, детская, молодая, зрелая, старая. Для прохождения каждого из этих шагов, как правило, требуется прожить много жизней. Хотя есть редкие души, которые способны за одну жизнь перейти на следующую стадию. Что значит стадия эволюции души? Это, по сути, степень развития ее способностей и самопознания. И с каждым новым этапом происходит расширение сознания души. Сразу оговорюсь, что, например, младенческая душа не означает недоразвитая в нашем бытовом понимании или плохая. Просто у нее будут иные задачи, чем, скажем, у зрелой души. И еще важно понимать, что мы говорим сейчас не про личность, а именно про душу. И все же по определенным характеристикам мы можем распознавать людей с разным возрастом души. Приведу лишь краткий обзор этих характеристик. Люди с младенческой душой. Основные их потребности – это научиться выживать в физическом мире. Они очень близки к природе, просты в общении, наивны, часто импульсивны и больше подвержены инстинктивным реакциям. При этом у них мало притворства и много детской непосредственности. А люди с детской душой. Более всего их заботит безопасность, благополучие, структурированность и порядок. Они склонны скрупулезно обдумывать правильность своих поступков, консервативны, строго следуют традициям и устоям, прямолинейны и сильно подвержены чувству вины и стыда. Люди с молодой душой. Их главная потребность – это проявление в социуме. Они, как правило, экстраверты. Пробивные, энергичные, амбициозные, стремятся оставить свой след в этом мире, заявить о себе. Для них важна известность, слава, удача, сила. На этом этапе идет в полный разворот именно исследование возможностей собственной личности. Люди со зрелой душой. Зрелое сознание души уже не эгоцентрично, способно рассматривать и учитывать много точек зрения. Растет понимание себя. Главная задача – исследование межличностных отношений. Их увлекает духовный поиск, но главный лейтмотив в нем – сомнение. Из-за этого они часто теряют твердую почву под ногами. Люди со старой душой. У таких людей уже появляется чувство внутреннего равновесия и достаточная степень свободы. Они спокойны, сдержаны, гармоничны и стабильны. Им уже не требуется опора на внешние факторы. Они уверены в своей внутренней силе и глубоко понимают других. Их главная задача – найти истинное предназначение и самовыражение. И еще один важный момент. Переход между этими стадиями развития души не бывает резким. Как правило, в начале следующей стадии человек еще будет проявляться, как на предыдущей, лишь с некоторыми элементами нового. А внутри каждой стадии он будет проходить еще 7 последовательных шагов. В сущности мы не открываем ничего нового, но крайне мало людей понимают вечные истины во всей их глубине и великолепии. Тем не менее, вся история этого мира с момента формирования Земли из космической пыли и газа являет нам эти истины век за веком. Есть только одно сознание во всех вещах и явлениях. Оно принимает бесчисленное множество форм в процессе самопознания. Бесконечное само становится конечным «я». И когда конечное узнает в себе бесконечность, оно обретает вечность. Наша жизнь – это краткий момент существования, мгновение вечного бытия. Мы – это та самая сила, что сотворила мир. Вне своего эго, избавившись от границ мышления, в своей душе мы находим бескрайние небеса во всей их бесконечной многомерности. Мы забирались на самые высокие горы, и его не было там. Мы прошли пустыни, леса, моря и океаны, и его не было там. Мы искали в космосе и под землей, и его не было там. Нам не найти его вовне. Бог внутри, ибо Он – наша истинная сущность. Как понять, что при нынешнем воплощении у вас есть особенные задачи, особенная миссия? Вас не интересует жизнь среднестатического человека. Вас не понимает близкое окружение, а вы не понимаете их. Вам не понять, как так могут жить многие ваши знакомые. У вас такое чувство, что вы упускаете что-то в своей жизни. У вас есть интересы к духовности. Вам интересны законы мироздания. Вы часто задумываетесь о смысле жизни. Вам интересно понять, кто такой Творец. У вас появляется жгучая потребность в изменении мира, помощи людям. Хочется быть полезным. Потребность в служении миру и людям. Вот это главная отличительная черта людей с базовыми настройками проводника или воина света, как еще таких называют. Кто такие проводники? Это те люди, которые призваны пробудить людей ото сна. Эти люди знают, что каждая болезнь имеет под собой психосоматическую основу. Знают, что психоэмоциональное состояние людей напрямую воздействует на самочувствие и физическое состояние человека. Чаще всего у людей-проводников очень непростое детство, полное травмирующих ситуаций. И также весь жизненный путь их складывается непросто. Это не случайность. Он должен пройти, преодолевая все жизненные трудности, укрепить свой внутренний стержень, вырасти духовно, стать мудрым. Так появляется связь с Творцом. У такого человека всегда есть чувство нереальности происходящего вокруг. Он живет как во сне. Ему часто снятся странные сны. Иногда во сне он пребывает в сонном параличе, когда он не может пошевелить конечностями. Ему тяжело дышать. Это означает, что его душе открыт вход в астральный мир, где она может спокойно путешествовать. Вам не с кем об этом поделиться, потому что вас никто не понимает. Если человек, обладающий базовыми настройками проводника, не активирует свои возможности, не идет на работу с людьми, не помогает им, он идет на саморазрушение. Он начинает болеть. Сначала он начинает хандрить, испытывать тоску, апатию, нет мотивации. Потом появляются более серьезные симптомы на физическом плане. Все чаще он начинает заболевать трудноизлечимыми и затяжными болезнями. Все это говорит о том, что воин света не справляется со своей задачей, не становится на путь служения и помощи людям. Соответственно, запускается программа на саморазрушение, что может привести к печальному исходу. Поэтому у них возникают в жизни несколько раз шансы, когда он может включиться в работу с людьми. На его пути появляются наставники, учителя. И это стопроцентно. Его никогда не бросают. Появляются инструменты, которые помогают ему проявить его скрытые возможности во благо человечеству. Единственная задача проводника – помочь другим людям пробудиться ото сна матрицы и раскрыть в себе божественное сознание. Они помогают людям через исцеление, через медитации, через разговор начать пробуждаться. А у нас главная задача – увидеть, что во всем происходящем есть замысел Творца. Пусть даже если это трудности, страдания, гонения. Потому что, пройдя через это, он начинает свое духовное развитие. Я никогда не буду прежним после того, что однажды сделал или почувствовал. И так будет всегда. Вы когда-нибудь чувствовали одиночество? Я одинок даже тогда, когда вокруг меня есть люди. Просто я смотрю на них, а их нет, я их не чувствую. Кроме только совсем некоторых, с которыми мы иногда идем по пути, но своими дорогами с кем-то пару минут или часов, с кем-то год и десятилетия, но я уже давно знаю, это не навсегда. Я просто не очень, наверное, хороший и нормальный человек. Наверное, это ошибки и опыт прошлого. Но то, что было в прошлом, нельзя назвать самооправдывающимся словом «ошибка». Я не имею права на сочувствие или сожаление. Я много занимался перелопачиванием различными техниками и методами своего прошлого, и не только в этой жизни. А теперь запрещаю себе это делать. Хотя для моего ума это словно огромный и сильный ожог, перерастающий в ужасные шрамы. А запрещаю, потому что учусь жить сейчас, без оглядываний. Просто жить по ощущениям без ума. И это хорошо, но очень тяжело. И почти никому непонятно и вызывающе. Хоть сейчас все вокруг про это только говорят общими фразами, но мало кто делает в действительности. А это плохо. А их плохо передается на мое хорошо, и периодически это хорошо перекрывает. Но я не отчаиваюсь. Пусть я для многих буду плохой, мне уже не важно. Мне важно только мое отношение к другим и свой выбор, а не чужое, хорошо или плохо. При этом я все равно стараюсь быть одиноким и не растворяться и не впитывать чужое, чтобы быть собой. Потому что только это сможет помочь мне самому и малому числу окружающих. Вы когда-нибудь чувствовали, что чувствует слепой? Насколько обостряются его чувства и ощущения, и не только физическое восприятие. Так вот, сейчас у меня сложилось чувство, что я слепой, и я не хочу видеть так и то, что мне хотят навязать видеть. Я только начинаю учиться видеть через маленькую щелочку все по-другому, а большинство вокруг типа зрячие, но на самом деле слепые. Так все перевернуто в этом мире. Нужно учиться жить в открытом мире, а не в страхе, прикрываясь чужим взглядом на окружающие себя, чтобы было проще и легче. За 7 дней Бог создал наш мир. А мы за доли секунды можем все разрушить. Вот какая сила у нас есть сейчас. Но мы можем все и возродить, но пока не так быстро, как разрушить. А чем ближе мы становимся к Богу, тем быстрее учимся созидать, сокращая время процесса обучения своим опытом и простыми изменениями из жизни в жизнь. Удачи всем на этом пути. Исходите с тропы быстрых результатов разрушения. Когда заканчивается какой-то этап чего-то в вашей жизни, это означает, что эта энергия больше вам не подходит. Люди, как правило, не любят перемен и часто остаются в ситуациях, не соответствующих их высшему благу, только для того, чтобы этих перемен избежать. А завершение чего-то – это просто энергетический отрыв того, что больше вам не соответствует. Это без всякого сомнения означает, что у Вселенной есть для вас что-то гораздо более вам подходящее. Перенос фокуса своего внимания и энергии с того, что больше вам не подходит, является первым шагом, позволяющим вам открыть для себя новое, лучшее для вас. Поэтому верьте мудрости, с которой разворачивается ваше путешествие. В чем заключается смысл жизни? Чтобы жизнь была счастливой и интересной, в ней должен быть смысл. Старая истина, которая не требует особых доказательств. Только вот беда в том, что не у всех этот смысл имеется. Часто слышны диалоги. Вот в чем твой смысл жизни? Ой, да какой тут смысл? Все бессмысленно. Живу потихонечку, да и все. Если честно, очень жаль таких людей. Они разочаровались в какой-то истории или мечте, сделали из этого разочарования лекало всей жизни, а затем по нему постановили, что нигде ни в чем нет никакого смысла. Только законы Вселенной как работали, так и продолжают работать. Как Вселенная поддерживала людей со смыслом, так и будет. Как Вселенная поддерживала тех, кто постановил для себя полную бессмысленность, так и будет дальше считывать сигнал согласия и помогать в этом убеждаться хозяину постановления. Штука в том, что смысл сам по себе ниоткуда взяться не может. Это смешно и наивно. Где-нибудь у кого-нибудь было так, чтобы смысл упадал с неба? Нет, конечно. Смысл смыслю. То есть смысл – это такая штука, которая появляется только благодаря работе мозга, мышлению и самим нам. Соответственно, напрашивается простой и элементарный логический вывод, девиз. Смысл жизни – устраивать себе смыслы. Опять все просто и никаких чудес. Кто искренне желает прожить бессмысленную жизнь, поприсутствовать тут как в костях, будет постоянно скулить и жаловаться про отсутствие смысла. То бишь будет полностью отказываться от ответственности за свое счастье и всякое желание включать мозги. Кто искренне желает прожить счастливую и наполненную жизнь, тот и будет наполнять ее смыслом. Причем смыслов может быть целое море. Бери да устраивай их себе хоть каждый день. быть психологически и эмоционально здоровым человеком в наше удивительное время разве не смысл? Смысл. Еще какой. Для этого нужно развиваться, работать над собой, копаться на самых дальних полках чувств, эмоций, даже обид. Работа сложная, но зато со смыслом. Раскрыть тайну своего пребывания на этой планете именно в таком физическом теле. Разве не смысл? Смысл. Еще какой. Придется полюбить свое отражение в зеркале, прокачать какие-то навыки, проявить уникальность и прочее. Даже справиться с какой-нибудь затруднительной и провальной на первый взгляд ситуацией – тоже шикарный смысл. Не бывает бессмысленной жизни у тех, кто постоянно пользуется мозгами, априори. Если кто-то тебе вдруг заявит, что все-то у него бессмысленно, в том числе и жизнь, беги. Даже доказывать ничего не начинай. Данный персонаж выбрал для себя жизненный путь без подключения мозгов. Он перестал думать. Ему так нравится. В этом его смысл. А тебе жалуется, чтобы ты попытался его переубедить, взвалить на себя груз ответственности по поиску смысла жизни для него прекрасного. Нет, так не работает. Каждый несет ответственность за свою жизнь. Тем более взрослые люди. Какой смысл помогать найти смысл тому, кто находить его давным-давно не желает по собственному верению? Точнее, такой персонаж нашел смысл в том, чтобы ныть и жаловаться. И это его великая затея, с мыслью о которой он и живет день ото дня. Вот и не мешай. У данного человека очень даже есть смысл доказывать себе и близким, что смысла нет. Вселенная видит каждого из нас. Видит тех, кто двигается, преодолевает, меняется, адаптируется, мечтает, падает и встает, задумывает что-то новое или желает оставаться на месте, рыдая и жалуясь. И помогает каждому из нас в наших искренних и самых сокровенных запросах. Поэтому прошу от всей души никогда не жаловаться и не произносить фраз о том, что в твоей жизни или делах нет никакого смысла. Иначе именно это станет твоим основным смыслом. А Вселенная, считывая мощный сигнал запроса, станет вовсю помогать тебе двигаться в выбранном направлении. Ведь она исполняет желания каждого из нас. Иммунитет против зла – нравственность. То, что допускается в мире, в средствах массовой информации, в интернете, нельзя назвать другими словами, кроме как полным падением нравов. Коррупция, терроризм, насилие, воровство, поклонение золотому тельцу, распад института семьи – все это следствие только одной, самой главной причины – пренебрежение нравственным законам. В современном обществе, обществе потребления, это понятие перестает восприниматься как источник абсолютных ценностей, определяющих всю жизнь человека. Вместо этого насаждается поклонение материальным ценностям, господствует культ денег. Следование нравственному закону, зову своей совести, позволяет человеку развиваться в духовном и нравственном плане. Решив эту главную задачу, можно автоматически остановить многочисленные проблемы общества. Высший нравственный закон един для всего человечества. Каждый день нам с вами приходится совершать массу выборов, больших и малых. И каждый такой выбор либо соответствует нравственному закону, либо не соответствует ему. То есть мы сами являемся источником добра или зла. И прежде всего нам самим нужно научиться отличать добро от зла, чтобы понимать, какой очередной выбор мы сейчас совершим и чего станет в мире больше благодаря нашему выбору. Всем нам очень трудно бороться с искушениями, которые так услужливо предлагает реклама, и не так-то просто разобраться в истинном положении дел в мире и не поддаться на удочку лживой пропаганды. Все это вирусы, заполонившие наши средства массовой информации. Как бороться с вирусами? Выход один. Нужно укреплять иммунитет. Иммунитет против зла – нравственность. И первый шаг, который может быть предпринят, это захотеть освободиться от лжи и пропаганды. Захотеть стать чище, нравственнее. Нам с вами не нужно никого осуждать, никому ничего указывать. А прежде всего, изменить собственные стереотипы и своим примером показать другим, как это можно сделать. Деградация общества происходит в связи с невежеством. Невежество – это никогда человек не может пользоваться телевизором, компьютером или телефоном. Невежество – это неследование высшему нравственному закону. Поэтому так важна просветительская деятельность. Мы призываем сделать нравственность основой жизни государства, общества, каждого конкретного человека. Нам нужно создать нравственную альтернативу низким образцам так называемой массовой культуры, чтобы навести порядок в умах, чтобы пробудить сердца. Нам нужно буквально бить в набат, чтобы привлечь внимание к важности, жизненной необходимости нравственной и духовной основы общества. Нам нужно приложить титанические усилия, чтобы идеи нравственности зазвучали широко по всему миру. Чтобы люди поняли, что быть нравственными хорошо, правильно и даже выгодно. Ведь нравственный человек будет совершать только нравственные выборы, от которых будет хорошо всем. Нравственные родители не станут унижать и обижать ребенка и тем калечить его душу. Мудрые родители, наоборот, создадут возможности для того, чтобы душа ребенка раскрылась как цветок, чтобы ребенок смог выполнить свою миссию в этом мире. А из детей нравственных, гармоничных, вырастают и нравственные взрослые, которые помогут всем людям, всем народам почувствовать себя счастливее, найти истинные ценности. Вот потому так важно позаботиться о будущем. Вот потому так важно сделать все, чтобы те, от кого зависит принятие важных решений, прониклись идеями нравственности. Мы можем начать с себя, расстаться со своими недостатками, научиться во всем видеть только позитивные моменты, проявлять любовь и уважение, милосердие и сострадание к ближнему, жить по совести. Мы можем подумать о детях, о нашем будущем, приложить все силы, чтобы создать лучшие условия для их развития, воспитать собственным примером. Мы свободны в своем выборе, и только от нас зависит, станет ли этот выбор поистине правильным. И если каждый из нас на своем месте сделает все от него зависящее, если каждый принесет на алтарь мира свое служение, поверьте, совместными усилиями мы сможем сделать этот мир и лучше, и счастливее. Искусство умирать. Рождение и смерть – это моменты великой трансформации. Эго не боится рождения, поскольку до рождения его просто не существовало. Однако оно, вне всяких сомнений, боится смерти. Пока мы отождествляем себя с эго, нас сковывает страх смерти, который воспринимается как трагедия. Но как только мы освобождаемся от эго и через свой центр осознанности постигаем вечное само, смерть становится путешествием, которое избавит нас от иллюзий и вернет к абсолютной истине, где познаем так, как познаны будем, и станем едины с Богом. Жизнь – это способ, посредством которого великое вселенское само выполняет свой замысел. И каждый из нас – часть этого замысла, имеющая свое предназначение и смысл. Когда мы полностью реализовали тот смысл, что заложен в нас, приходит время для возвращения. Но не раньше. Да, с определенной точки зрения, существование вне физического тела несравнимо по своему величию жизнью земной. Но, тем не менее, мы не возвращаемся туда до тех пор, пока в этом мире не выполним свои задачи на пути самопознания вселенского «Я». Мы здесь не просто так. Мы должны реализовать свое предназначение. Страх перед смертью отравляет жизнь многим людям. Смерть неизбежна. Это происходит абсолютно с каждым на протяжении уже многих тысячелетий. Однако искусство умирать мы так и не научились. Да, умирать – это особое искусство, в зависимости от степени владения которым мы встречаем свою смерть достойно или кое-как. Для большинства людей смерть приходит, когда организм исчерпал все ресурсы и утратил свою функциональность. Как правило, этому предшествует какой-то период, в течение которого тело постепенно перестает работать. И тогда у каждого из нас есть два пути – искать утешение в физической реальности или обратить свой взор к вечному вселенскому Само. Болезненная страдальческая смерть ждет тех, кто цепляется за внешний мир, ведь они идут на поводу своего эго, которая боится того, что неизбежно. Оно видит, как все то, что ему дорого, память, разум, тело, постепенно утрачивает свою функциональность и движется навстречу небытию, теряя всякий смысл. Эго в растерянности, его охватывает ужас и паника. Оно как загнанный зверек, предчувствующий свою гибель. Материальный мир, являющийся гарантией существования личностного «я», вот-вот исчезнет. Человек, отождествляющий себя с эго, в момент, когда приходит смерть, переживает тяжелую, мучительную трансформацию. Но тот, кто постиг в себе великое вселенское «я», встречает смерть спокойно. Зная о своем бессмертии, понимая постоянство духа, он с легкостью переходит из одного состояния в другое. Душа покидает тело, потому что ее земной путь подошел к своему логическому завершению и возвращается в бесконечность, господствующую над всем мирозданием. «Я» находит свою тождественность. Само встречается с собой. Личное становится вселенским. Отдельное трансформируется в единое. И для нового существования прежнее превращается в ничто, мимолетную иллюзию в безмерности пространства и времени. Мы умираем так, как живем, с верой или без нее, обретя духовное знание или не имея оного. Мудрость дает нам возможность встретить смерть достойно. Заблуждение наполняет этот момент смятением и страхом. Но так или иначе, каждый из нас вечен.